«Осмотрительность и хладнокровие, — сказал Федоров, прощаясь, — никогда не забывай, князь, трусить не надо, а опаску держи». Ночью поднялся ветер, зашумел вершинами сосен, небо заволокло тучами. Изредка в разрывах облаков показывалась луна, освещая бревенчатый домик среди леса и неподвижные фигуры дозорных. Гостям предстояла охота на зубра, только через 3 дня они разъедутся по домам, а воевода заторопился в Полоцк. Выбравшись к часовне на развилке дорог, воевода Федоров передернул узду и вытянул коня плетью. Обиженный конь помчался, как ветер, за боярином поскакали вооруженные слуги. Домой Иван Петрович вернулся поздно, усталый. Не сказав и 2 слов жене, он повалился в постель и сразу уснул. Во 2 часу ночи Федорова разбудил спальник Костюшка. Откинув шелковое покрывало, боярин сел и, позевывая, всунул босые ноги в теплые войлочные туфли. Костюшка долго стоял у двери, дожидаясь, пока боярин совсем проснется. Не ожидая приказу, он подал воеводе кувшин с любимым малиновым квасом. Иван Петрович сделал несколько глотков, вытер бороду и, накинув на плечи халат, строго спросил. «Почто разбудил? Али гонец государев прискакал?» «Господине», — кланяясь, ответил слуга, — «дело тайное», — в голосе его чувствовалась тревога. Он посмотрел на спящую боярыню. «Ну», — посуровил еще больше воевода, — «тебе человек из Литвы, от самого короля Жегемонда». Губы Костюшки, когда он произносил эти слова, почти не шевельнулись. «Где он?» «У меня в каморе». Иван Петрович резко поднялся с постели, жена вздрогнула, открыла глаза. «Я скоро вернусь, спи». Костюшка шел впереди, освещая свечой дорогу. Миновали несколько пустых комнат. В горнице, где воевода обычно занимался делами, Костюшка поставил на стол тяжелый подсвечник. «Зови», — приказал воевода. Иван Петрович и сам был обеспокоен ночным гостем. Посланец польского короля не сулил ничего доброго для опального боярина. Он знал, что в доме есть люди Малюты Скуратова, следившие за каждым его шагом, но, может быть, король хочет воевать Полоцк и предлагает сдать город без боя? Воевода усмехнулся. «Посмотрим». Заскрипела тяжелая дверь. В комнату вместе с Костюшкой вошел незнакомый человек в одежде литовского дворянина, покрытой пылью. «Подойди», — приказал боярин. Незнакомец подошел к столу, смело взглянул в глаза воеводе. «Я от польского короля и великого литовского и русского князя Сигизмунда Августа к тебе, боярин Федоров. Вот грамота». Он вспорол подкладку кафтана и подал сложенный в 4 кусок бумаги. «То ты, Иван Козлов, послужилец князей Воротынских». Иван Петрович заметил на его левой щеке большую родинку. Подвинув свечу, он принялся за чтение. «Как ты мог прийти ко мне, холоп, с этой писулей?» — спокойно спросил Федоров, прочитав королевскую грамоту. «Я только гонец короля». «Ты не гонец, ты лазутчик», — оборвал его воевода. Он еще раз пробежал глазами по строчкам письма. «Его Величество Король недавно пожаловал навечно князю Андрею Курбскому прекрасный город Ковель со многими землями», — тихо произнес Козлов. «Он теперь великий человек в Литве». Глаза воеводы гневно сверкнули. «Изменник Отечеству не может быть великим человеком. Поднявший на свой народ вооруженную руку, будет вечно проклят. Напрасно, боярин, не хочешь принять слово короля Сигизмунда. Мы знаем о ваших делах, знаем, что твоя голова, боярин Федоров, едва уцелела. Не пройдет и года, как Малюта Скуратов посадит тебя на большую сковороду или повесит за ноги. Вспомнишь тогда о королевском письме». Боярин промолчал. «Король Сигизмунд хочет помочь русским дворянам уничтожить царя-людоеда со всем отродьем», — продолжал Козлов. «Он двинет свои войска». «Остановись, холоп, и слушать не хочу твоей речи. Я поставлен здесь русским царем бронить Полоцк, а ты толкуешь, чтобы я руку поднял на своего государя, изменник. Трудно будет душе твоей взлететь после смерти». «Хорошо, боярин», — перебил королевский посланец. «Раз не хочешь, дело твое, не волить не буду. Одно прошу, пропусти меня в Москву. Я должен передать королевские письма князю Мстиславскому, князю Воротынскому и князю Бельскому, да еще от гетмана Ивана Хаткевича». «Ты враг государства русского», — сказал неожиданно спокойно воевода. «И я отправлю тебя, как ты просишь, в Москву». «Эй!» — крикнул он. «Слуги!» — и звучно ударил в ладоши.